Глава 9. Поисковый отряд. Алексей Воронин стоял перед группой полицейских, собравшихся для проведения поисковой операции в подземных тоннелях, расположенных под Новым Ингершамом. Он отобрал для вылазки самых молодых сотрудников отделения, но между ними ухитрился затесаться Михалыч в качестве провожатого. Оказалось, что кроме старика никто из полицейских не бывал в катакомбах. «Вот интересно. Вы живете здесь всю свою жизнь и ни разу не спускались в тоннели?» — посмеивался Михалыч. «Делать нам больше нечего, что ли?» — фыркнул в ответ один из парней. Остальные дружно расхохотались. Вскоре к полицейской группе присоединились люди из службы безопасности Океанологического института, которых обещал прислать Николай Вадимович Комиссаров. Юрий Дегтярев явился сам и привел с собой четверых крепких мужчин, глядя на которых никто бы и не подумал, что они работают в научно-исследовательском институте. Рослые, мускулистые, суровые, покрытые татуировками. Воронину они напомнили наемников, которые служат по контракту в горячих точках. Дегтярев представил их лишь по именам. Антон, Михаил, Марат и Костя. Все они были в черных джинсах и футболках, в одинаковых черных берцах и вооружены пистолетами. «Разрешение на ношение оружия у нас есть», мрачно буркнул Дегтярев на немой вопрос Михалыча. «Так что не надо так смотреть». «А я что? Я ничего», — развел руками пожилой полицейский. Кроме пистолетов, подопечные Дегтярева принесли с собой сигнальные ракеты, рации, газовые баллончики, здоровенные охотничьи ножи, а один даже захватил очки ночного видения. Алексей Воронин украдкой завистливо вздохнул. У сотрудников Океанологического института оснащение было куда лучше, чем у всех полицейских города вместе взятых. Да и выглядели они настоящими громилами по сравнению с парнями, едва окончившими институт. Рядом с притихшим Михалычем переминались с ноги на ногу трое молодых полицейских — Сева Гущин, Арсен Томилов и Игорь Серегин. Все они также были вооружены пистолетами, да еще на поясе у каждого висел длинный фонарь. «А куда у нас кинолог провалился?» — недовольно спросил Воронин, покосившись в сторону моря. Собравшиеся стояли в 10 метрах от линии прибоя. Солнце садилось буквально на глазах, и тени у входа в старый коллектор становились все длиннее. «Иду!» — послышалось издалека. Через минуту к группе присоединился Петр Свирский из таможенной службы Нового Ингершама. Невысокого роста человечек, которого буквально волокли за собой на поводках две рослые овчарки. «Простите, немного опоздал», — принялся оправдываться Свирский, утирая пот со лба прямо рукавом форменной рубашки. Воронин лишь поморщился, затем обвел свою команду пристальным взглядом. «Что ж, друзья», — сказал он, — «действовать будем таким образом. Первыми в тоннель войдут собаки, за ними кинолог. Все мы идем следом. Тело одной из жертв было обнаружено неподалеку отсюда. Если собаки сразу возьмут след, хорошо. Если нет, слушаем Михалыча. Ему уже неоднократно приходилось бывать в лабиринте. При необходимости разобьемся на группы. По одному никому не ходить. Мы не знаем, с кем имеем дело, но зверь довольно крупный. Как вам известно, эта тварь уже загрызла двоих. Так что геройствовать и бросаться на нее в одиночку не стоит. Держимся вместе и следим друг за другом. И тогда все будет хорошо». «Стрелять на поражение?» — спросил один из людей Дегтярева. «Естественно», — кивнул ему Воронин. «Живьем брать никого не будем. Или ваш институт решил исследовать это существо?» «На этот счет никаких приказов не поступало», — хмуря брови, ответил Юрий. «Но, как по мне, если хотят изучать, пусть изучают его труп». «Хорошо, что мы понимаем друг друга», — с облегчением сказал Воронин. «Наша задача — любыми способами прекратить существование этого опасного хищника. Если будут указания, вытащим тушу наружу и передадим ученым». «А что, если оно там не одно?» — с опаской спросил вдруг Арсен. «Посмотрим, что найдут собаки», — ответил Воронин. «В любом случае стреляем на поражение, но для начала убедитесь, что это не человек. Кто знает, еще наткнемся на какого-нибудь бродягу. Я сам никогда не бывал в этих тоннелях. Вдруг там бомжи ночуют». Люди из службы безопасности Океанологического института обменялись странными взглядами. Воронин это заметил, но ничего не сказал. Эти парни отчего-то не вызывали у него доверия, как и глава их отряда. Еще раз проверив оружие и включив мощные фонари, команда двинулась к подземному коллектору.